Глава 61. Короткое сообщение-приказ «Операция «Атом» завтра» исчезло с дисплея телефона, но крепко засело в голове наследника. Вот и настал его час. Завтра он впишет свое имя в бессмертную когорту героев Украины. И когда следующее поколение патриотов нации будет кричать «Слава Украине! Героям слава!», они будут подразумевать и его. А сегодня вечером он должен лично получить инструкции от куратора операции. С такими мыслями водитель корейского кроссовера подъехал поздним вечером к сумрачному лесу. Моросило. Низкая облачность затянула небосвод и закрыла звезды. Водитель погасил габаритные огни и заехал в лес, в установленный сектор рядом с границей. Двигатель затих, темнота накрыла машину, разглядеть что-либо далее 10 метров стало невозможно. Водитель поглубже накинул капюшон и включил рацию на нужной частоте. Мобильный телефон он предусмотрительно оставил в городе. Долго ждать не пришлось. Вскоре он услышал. «Вольф вызывает наследника». И ответил. «Наследник на связи». Вольф говорил четко и коротко, как опытный командир. «Завтра на рассвете РДК нападет на Шебекинский район. Будет много шума и картинок в сети. Пошлешь туда свой отряд для усиления защиты границы. Отправь всех. Сам останешься на месте с группой наших». «Я не могу, нужен приказ». «Проявишь инициативу». «Так я же спалюсь». «Это будет неважно. Русские должны думать, что основной удар там, а главное произойдет здесь». «Что?» «Наша цель — захват подземного склада воинской части». «Под горой? Куда идет железнодорожная ветка?» «С тактическим ядерным оружием», — подтвердил Вольф. «В том числе нашим, украинским, которое политики-олухи добровольно отдали в 90-х». «Рискованно? Не лучше ли долбануть хаймарсами и артиллерией?» «Наша цель — захватить, а не уничтожить. Когда в украинской армии будут ядерные заряды, мы выдвинем ультиматум и применим в случае невыполнения. Это кратчайший путь к победе». «Русские могли вывести боеголовки». «По нашей майской разведке боем все заряды были в хранилище. Потом частично вывезли, но далеко не все. За этим следили американские спутники. У них с 90-х полная информация о местах хранения ядерных зарядов. Если бой на границе затянется, русские вывезут оставшиеся?» «Не успеют. Железная дорога подорвана. Запасы автомобильного топлива на исходе. Твоя задача — уничтожить АЗС, электроподстанцию и вышки сотовой связи, а также сеять панику в городе. Стреляйте и убивайте всех подряд». Наследник оценил смелость и грандиозность плана. Захват Украиной ядерных зарядов в корне изменит расстановку сил в конфликте. Если для этого нужно проявить жестокость, ну что ж, на войне все средства хороши. Еще он вспомнил важную новость. У командира части полковника Артемова на хуторе Доляны родилась двойня, мальчик и девочка. «Его жена с детьми там?» — заинтересовался Вольф. «Да, она акушер-гинеколог, сама справилась». «Это бесценная информация», — похвалил Вольф, обдумывая новый план.